Артём. Часто я призадумывался, почему же наши отношения с Леной пошли наперекосяк? В какой момент все стало не так? Мы поженились в студенчестве по великой любви. Конечно, не исключаю, что тогда просто гормоны кипели в нашей крови, но ведь было еще что-то, кроме простой физиологии. В те времена Лена была вполне хорошей девчонкой. Про таких говорили «приличная». Хорошая семья, правильные ценности. Она всегда умела создавать вокруг себя уют и с удовольствием вела так называемое «семейное гнездо». Я же, как и подобает мужу, носил в него деньги, чтобы Лене было на что покупать новый гарнитур, подбирать красивые вазы, ну и прочие мелочи бытия. Мне везло. Деньги лились рекой, буквально с неба. Да, так тоже бывает. Конечно же, я впахивал, иногда не ночевал дома, и тем не менее, финансы доставались относительно легко. Мы меняли квартиры на большие, машины на лучшие, вскоре приобрели дом, за ним другой, и у Лены появилось все, о чем только могла мечтать вчерашняя студентка. Да, иногда я изменял. Чисто случайно, но а кто так не делает? Живут же миллионы и ничего. Главное, я всегда возвращался к жене. Да и она не святая. Была у нее интрижка, на которую я закрыл глаза, тем более, что все потом и так прекратилось. Несколько раз Лена заводила вопрос о детях, и в начале нашей жизни я был почти не против. Вот только ничего не вышло. Уже потом, когда бывшая жена выжрала мне мозг чайной ложкой и заставила пойти к врачу просто посмотреть, я узнал, что у меня не может быть детей. Как пояснил доктор, это было последствием перенесенной в детстве болезни свинки, которая капитально аукнулась мне через столько лет. Но я не расстроился. Подумал, что все даже к лучшему. Детей в своей жизни я не представлял и даже думать не хотел, каким адом обернется вечно кричащий карапуз в доме. В общем, все это я объяснил Лене с аргументами и попросил сделать правильные выводы. И, кажется, она поняла. По крайней мере, разговора о детях больше не было. Моя жизнь относительно наладилась. Дома воцарилась тишина. Жена успокоилась, правда, завела чертову собаку, но с псом я смирился. Даже с его гавканьем, скрипя зубами, можно было смириться, если бы все так не закрутилось. Я выходил из собственного офиса, погруженный в мысли о том, как же вышло, что в моем доме все же появился ребенок, причем чужой и шумный. Этот вопрос тревожил. А осознание, что сейчас приедет Сергей, чтобы забрать меня на машине и отвезти в дом, который уже не такой тихий, как раньше, бередило душу. Ведь я сам виноват. Купился на обещание борща. Почему-то он в моем воображении был по вкусу точь-в-точь, как когда-то в детстве готовила бабушка, и, видимо, только этот самообман не давал мне с чистой совестью уволить Кристину и послать с чадом подальше». «Орехов!» Окликнул со стороны знакомый голос. Я обернулся и увидел Лену. «Да что же за день сегодня такой? То звонит, то лично приперлась». Она вылезла с водительского сиденья своего красного Порше и не очень ровно двинулась в мою сторону. «Неужели пьяная?» «Орехов!» Взвизгнула бывшая, подходя ближе. «Я приехала за собакой. Отдай мне пса!» «Я сегодня была у нашего дома, ворота заперты, я не смогла попасть внутрь, чтобы забрать термика!» «Конечно, не смогла. Я сменил все замки и пароли», — ответил, щурясь и рассматривая бывшую. «Только не говори, что ездила пьяная за рулем!» Лена фыркнула. «Можно подумать, тебя это сильно волнует! Тебе на все, кроме себя, насрать!» Выругалась она, залезая в сумочку и доставая сигареты. Щелкнула зажигалка, и женщина с удовольствием затянулась густым ментоловым дымом. Я же отвернулся. Ненавижу курящих баб, и Лене про это говорил неоднократно, но она предпочла игнорировать. Будто во спасенье на стоянку заехал мой БМВ. Сергей, хоть и с некоторым опозданием, видимо, из-за пробок, но все же доехал до моего офиса. «О, вот и твой отморозок едет!» Узнавая машину, отметила Лена и тут же, обернувшись ко мне, резко сменила тон на более ласковый. Видимо, решила выбрать другую тактику. «Артем, ну будь же человеком! У меня, кроме этого пса, никого в жизни нет!» Лена подошла ближе, положив руку мне на грудь. От нее пахло сигаретами и крепким алкоголем. «Ну, Артем!» — протянула бывшая. «Я прошу, можно мы поедем сейчас вместе в наш старый дом? Я заберу собаку, переночую до утра, а после исчезну из твоей жизни!» Она говорила и смотрела на меня так жалостливо, что на миг я увидел в ней ту самую студентку, в которую когда-то влюбился. Искреннюю, настоящую, и сдался. Надо ее отпустить. Хрен с ними, и с псом, и с акциями. Пусть идет все лесом. Хотел сказать, чтобы садилась в тачку. Даже дверь заднего сиденья открыл, но что-то пошло не так. Я даже не сразу понял, от чего хмурюсь. Моя машина не напрягала. Кожаные сиденья тоже были на своем месте. Диссонанс вносило совершенно не вписывающееся в картину мира детское кресло. Синее, с какими-то ремешками повсюду. «Это что за хня?» — озвучила мои мысли Лена, вставшая рядом. «Орехов, ты оборзел?» Я посмотрел на нее. Поймал себя на мысли, что надо успокоиться, но, увы, бывшая продолжила кричать, и самообладание меня покинуло. «Сволочь! Ты говорил, что бесплоден! Навешал мне лапши, а сам бабу на стороне держал! У тебя ребенок?» «Артем Дмитриевич!» Сергей, вышедший из авто, собирался что-то сказать, наверное, объяснить явление нового кресла в моей тачке, но было уже не до этого. «Пошла вон!» Развернувшись, я посмотрел на Лену, чувствуя, как зверею. Никто и никогда не смел открывать рот и говорить со мной в том тоне, который спускался ей, спускался раньше. Теперь между нами все закончилось, а значит, привилегий не осталось. «Тема!» — опомнилась бывшая. «Ну ты чего? Я просто растерялась». «Еще раз посмеешь приблизиться ко мне в таком состоянии, выкину твоего пса рядом с корейским рестораном, поняла? Верни мне акции, протрезвей, и получишь собаку. Сергей, поехали». «Значит, любовница? Ты сволочь!» Лена отступила на шаг, пошатнулась и всплеснула руками, едва не упав. Засмеялась. «Какое же ты... Ну, Орехов!» Я обошел тачку и сел с другой стороны, аккуратно закрыв дверцу. Сергей вернулся на место водителя, мягко тронулся и тут же притормозил, когда увидел Лену, выскочившую вперед. Та треснула ладонью по капоту и что-то прокричала. «Вызови охрану. Ее больше не должны пропускать на территорию», — сказал я сухо. «Сейчас». Сергей не подал виду, даже если удивился моему решению. Любому терпению однажды приходит конец. Мое тоже оказалось на пределе. Скандалить на глазах работников я не собирался. Меня знали как человека спокойного. Пусть так и остается». Сергей вышел из тачки и поманил охрану. Те быстро оказались рядом. Лена кричала, извивалась и била ногами, как распоследняя идиотка. Зрелище выходило отвратительное и болезненное. До нашей встречи она была другой, испортившись уже после супружества. Бред, который она несла, был слышен даже в машине. Мат, истерия, обвинения, угрозы. Последнее зря. Будь Лена поумнее, никогда не стала бы говорить то, что озвучила при моих людях. Во-первых, потому что я запомню и не смогу спустить на тормозах. Во-вторых, потому что использую это против нее. «Простите за задержку, Артем Дмитриевич». Сергей, Один из немногих, кого Лена не смогла перекупить во время развода, снова вернулся на водительское место. Пришлось немного помочь. «Камеры работают?» — уточнил я. «Да, все записано». «Хорошо». Я достал смартфон и стал набирать сообщение адвокату. «Пора прекращать этот цирк». Сергей промолчал. Я тоже посчитал тему исчерпанной. Тем более, что на глаза снова попалось детское кресло. «Теперь объясни мне, что это?» «Необходимые расходы, Артем Дмитриевич», — отозвался Сергей. «Ваша домработница всюду возит за собой ребенка, а я всегда за безопасность, вы же знаете». «Она что, и по магазинам пацана с собой таскала?» — поморщился я. «Угу, но в доме больше никого нет, одного его оставлять еще рано». «Не везет мне с выбором женщин», — сделал вывод я. «Ни с женами, ни с любовницами, ни с домработницами. Все какую-то лютую хню вытворяют. Одна решила меня разорить, вторая — завести дополнительную интрижку, третья вообще круче всех отличилась со своим ребенком. Я все чаще думаю, что пора завязывать с добротой. Она мне не по карману». Сергей, не привыкший к столь откровенным излияниям души, усмехнулся. «Кристина не так плоха. Да и мальчишка ничего, тихий такой, спокойный». «Мне кажется, мы говорим про разных детей», — заметил я. «Тот, что живет в моем доме, кричит, играет палками в саду и дразнит терминатора. Понимание и ответственности ноль». «Да ничего, время это поправит, Артем Дмитриевич. А детство на то и дано, чтоб палками в саду псов гонять». Я удивленно посмотрел на Сергея, а тот, в свою очередь, немного напряженно на меня. «Простите, что-то меня понесло». Промолчав, я вдруг вспомнил, что у него самого есть кто-то, то ли сын, то ли дочь, а может, даже и несколько. Сразу видно, кто свинкой в детстве не болел. «Отдохну немного», — сказал вслух, опираясь на спинку сиденья и закрывая глаза. «Не гони сильно. Я этого не люблю».